Тишина, повисшая после этой фразы, звенела в ушах Финна. «Что значит кто-то?» — спросил он. «Кто-то должен туда войти? В книгу? И кто же? Кникс?» Гвардиния покачала головой. «Мы, Книксы, не можем туда попасть. Мы там растворимся. Мы не станем ни текстом, ни буквами. Мы просто перестанем существовать». На ее лице отразилось бесконечное горе, когда она посмотрела в глаза Финну и тихо продолжила. «Это должен сделать человек». «Человек? Но где же нам...» «Подождите, вы хотите сказать, это должен быть один из нас?» — ошеломленно промолвил Финн. «Точнее говоря, одна из вас», — ответила гвардиния. «Ибо так пророчествует оракул. Героиня воскреснет». Все взоры обратились к Мире. Она побелела, как мел. А что Нола? Она опустилась на ковер, подперла голову руками и закрыла глаза. Внутри у Финна переплелись и запутались все мысли и чувства. Он сделал смелый шаг вперед. «Ни в коем случае», — твердо сказал он. «Я искатель. Если кому-то и придется залезть в книгу, чтобы найти Джеральдину, то мне. Оракул ошибся с количеством детей, значит, может ошибиться и в том, кто должен совершить подвиг, герой или героиня». «Но оракул не ошибся в подсчетах», — возразил Тезаурус. «Эта дикарка, очевидно, и есть пятый ребенок, дочь магистра. Она нам нужна, чтобы выиграть игру. Как вы сказали, ее зовут?» «Джеральдина», — пропищала все еще смертельно бледная Мира. «Посмотрите-ка, хозяйка копья», — пробормотала Шрифтея. «Так вот, почему она так метко попадала в меня», — сварливо сказал Тезаурус, потирая голову. «Мне все это неинтересно, и я не хочу». Грудь Финна быстро вздымалась и опускалась. Он чувствовал, как внутри него зреет крик. «Чтобы моя сестра Нола пошла туда! Вдруг она не выберется обратно? Вдруг потеряется, как магистр? Ну, что тогда? Вы серьезно полагаете, что я позволю этому случиться?» Последнюю фразу Финн уже выкрикнул. Нола широко раскрыла глаза и улыбнулась брату. Затем она грациозно поднялась и встала перед ним. Бесконечно нежно взяла его лицо обеими руками. Финн ощутил ее пальцы на своей коже и задался вопросом, почему они не дрожат. У него-то внутри все дрожало. «Мой дорогой Финн», — мягко начала его сестра-близнец, — «спасибо, что хочешь защитить меня. Ты всегда меня защищал. Но мы оба знаем, как поступить. Мы с тобой едины, и поэтому ты тоже все понимаешь». Заметив, как расстроен Финн, она добавила с легкой улыбкой. «Я на 3 минуты старше». Финн с трудом сглотнул. Брат и сестра соприкоснулись лбами и закрыли глаза. Мизинцы обеих рук переплелись. «Ну ладно, хватит сентиментальничать», — тихо прошептал Финн. «Я просто не хочу, чтобы ты пропала». Теперь брат с сестрой обнялись. «Я не пропаду», — прошептала Нола в плечо Финна. «Так что не рассчитывай загробастать мою комнату». Мира и Томми подошли к ним и тоже обняли их. Так они и стояли, четверо друзей, крепко прижавшись друг к другу. Когда объятия распались, Нола повернулась к королеве Кникс и гвардинии. Те печально наблюдали за этой сценой. «Так, а теперь вы расскажете все, что мне нужно знать. Или, может, у вас есть что-то вроде путеводителя для героини на такой случай?» Королева Кникс покорилась ситуации. Может быть, потому что знала, другого пути нет. Однако выглядела она все равно так, словно пребывала в агонии от того, что приходится давать Ноле объяснение. «Как туда попасть, ты только что увидела своими глазами. Ты читаешь, и история затягивает тебя». Хотя Джеральдина кричала, больно ей не было. «Ты будто попадаешь в другую комнату. Оказавшись там, ты должна как можно быстрее вернуть королеву копий. Мы будем охранять книгу и держать ее открытой на той странице, где вы находитесь. Так вы выберетесь обратно». «А откуда вы знаете, где она сейчас? Вы же говорите, что она не часть этой истории», — недоверчиво спросил Томми. «Мы узнаем об этом по небольшим аномалиям», — ответила гвардиния. «Отклонениям, ошибкам, которые исчезают, стоит гостю покинуть эту часть истории. Проще всего, если ты вернешься к тому фрагменту, где вошла в историю, но если это невозможно, мы будем следить за твоим местонахождением, а желательно, чтобы ты и Джеральдина были вместе». «Подождите минуточку», — вмешался Томми. «О каких отклонениях вы говорите? Что-то вроде «и вот Нола оседлала пони»?» «Нет, мастер Оракула», — принялась пояснять Шрифтея. «Скорее, что-то вроде «тут пони вздрогнул от какого-то шума снаружи». Если в оригинальной истории пони просто стоял спокойно, мы понимаем, что эта мелочь является аномалией, что в данный момент там находится гость. «Неужели вы так хорошо знаете эту книгу и можете найти такие крошечные различия?» — удивился Финн. «Мы книгсы», — заявила королева. «Мы знаем каждую прочитанную нами книгу до мельчайших подробностей. Каждое предложение, каждое слово. И многие из нас прочитали все книги, которые здесь есть». «Но как же мне вернуться? В случае, если пони задергается из-за меня и нашей мисс-директорши-копейщицы?» — смело спросила Нула. «Тогда тебе понадобится вот это». Гвардения подошла к продолговатой лакированной шкатулке и открыла ее ключом, висевшим у нее на шее. «Посмотрите», — подозвала она детей поближе. Нола, Финн, Томми и Мира с любопытством подошли. На пурпурной бархатной ткани лежали три незатейливых медальона на простой цепочке. Гвардения взяла один. «Ну-ка, наклонись немного», — потребовала хранительница подземелья, встала на цыпочки и накинула цепочку на шею Нолы. «Это хрустальный медальон», — объяснила она. «Находясь в истории, ты не сумеешь определить, открыта книга или нет. А вот медальон сможет. Видишь камень посередине?» Нола посмотрела на медальон. Выглядел он совсем неприметно, даже дешево. Деревянный кружок с вырезанными на нем линиями. В центре находился светлый камень. «Эта штуковина выведет Нолу из книги?» — недоверчиво спросил Финн. «Именно», — подтвердила гвардиния. «Камень в центре — это Пинакидий. Его название происходит от древнегреческого слова, означающего «указатель». Пинакидий загорится, когда ты откажешься на открытой странице. Берешь медальон в одну руку, закрываешь глаза и думаешь о библиотеке. Другого способа вернуться нет. В этот момент мы даже можем помочь тебе выйти, но, думаю, ты и так справишься». «А как же Джеральдина?» — спросила Мира. «Разве Ноле не нужен второй медальон?» «Нет, достаточно, если Нола возьмет Джеральдину за руку, и та тоже закроет глаза. Тогда ты сможешь вытащить вас обеих». Королева Книгс указала на открытую шкатулку. «Когда-то существовало 12 хрустальных медальонов. 7 из них были утеряны за последнюю 1000 лет во время путешествий в книге. А магистр взял целых 2». «2?» — удивился Финн. «Зачем? Ему же достаточно было одного». «Мы не знаем». Гвардения беспомощно покачала головой. Но после его исчезновения пропали 2 медальона. «И правда странно», — сказала Нола. «А магистр пропал в той же самой книге, что и Джеральдина?» — спросил Томми. «Нет», — ответила гвардения и подошла к темной занавеске, висевшей между 2 полками. Когда она отодвинула ее, все увидели низкий пюпитр с раскрытой книгой. «Сначала мы замечали его в книге то тут, то там из-за аномалий», — объяснила гвардения. «Но он так и не предпринял ни одной попытки вернуться. И в какой-то момент мы перестали его видеть». «Но откуда же вы знаете, что он еще жив?» — обеспокоенно спросила Мира. Королева ласково погладила ее по щеке. «Мы этого не знаем, чудесница. Но если кто-то и может выжить в книге, так это книжный магистр». «Если только...» — проворчала Шрифтея. «Сама история не исчезнет, потому что книга заражена болезнью выцветания». Королева Книгс бросила на нее предостерегающий взгляд. «Ладно, как найти магистра, мы разберемся позже», — решила Нула. «Теперь нам нужно вернуть Джеральдину, пока она не натворила бед. И я постараюсь обнаружить ее». «Все на шаг назад!» Гвардиния открыла книгу, в которую попала Джеральдина. «Послушайте», — обратилась Нола к Финну, Мире и Томми. «Я постараюсь вернуться как можно скорее. Но вы же знаете Джеральдину. Она может создать определенные сложности». «Может. Совершенно точно создаст». Финн с сомнением поднял бровь. «Нам следует меньше беспокоиться о ней и больше переживать за бедную книгу и всех невинных людей в ней». Мира хихикнула, Томми ухмыльнулся, а Нола толкнула брата в бок. Но Финну удалось хотя бы на мгновение ослабить всеобщее напряжение. «Если сегодня ночью у меня ничего не получится», — серьезно продолжила Нола, — «вам придется вернуться домой». «Что?» — закричал Финн. «Ни в коем случае». «Да, вернуться», — настаивала Нола. «Наше исчезновение и так вызовет достаточно много шума. Но пропажа дочери министра... Клариса Ван де Вос перевернет небо и землю, чтобы найти ее. Вам придется отвлечь ее от библиотеки. Если она обнаружит это место, начнется настоящий хаос. Она уничтожит все книги. Тогда я, возможно, вообще не смогу вернуться. Вы должны прикрыть меня». Финну расклад совсем не нравился. но министерство и правда могло уничтожить все книги, и потому у них не оставалось другого выхода. «Вот тут! Она должна быть тут!» — воскликнула гвардиня. «Вероятно, она все еще на том же самом месте, куда попала, погрузившись в книгу, на лугу между лесом и рекой. Но тебе нужно поторопиться, маленькая воительница». «Хорошо», — решительно сказала Нола, сжимая медальон. «Тогда в путь». «Нола!» — закричала Бунтесса в панике. «Подожди!» Она сняла с пояса крошечный кинжал в кожаных ножнах и протянула его своей подруге. В руках Нолы он больше напоминал перочинный ножичек, но все лучше, чем ничего. Они поспешно обнялись. «Я могу дать тебе только это», — сказал слегка обугленный Шерлока, протягивая Ноле небольшое увеличительное стекло. «Оно всегда пригодится», — смущенно сказал он. Алиса Кникс развязала одну из фиолетовых лент, которыми были прихвачены ее косички. Нола послушно наклонила голову, чтобы Алиса могла завязать ей хвостик. Королева Кникс молчала. Казалось, она понимала, что все это не более чем беспомощные дружеские жесты. Талисманы, которые должны были защитить их маленькую большую воительницу. «Ну что ж», — Нола подошла к гвардинии. Та отодвинула Финна, Томми и Миру в сторону. «Не подходите слишком близко. Станьте подальше. Нет, еще дальше». У Финна перехватило горло, когда он с безопасного расстояния увидел пульсирующие страницы. Они засветились ярче, как только Нола смело взглянула на них, будто только и жаждали проглотить еще одного ребенка. Нола снова улыбнулась своим друзьям. Она выглядела такой маленькой и такой взрослой одновременно. Затем она склонилась над книгой и начала шепотом читать. Страницы ярко засветились, Нола повалилась вперед и исчезла в книге. Та снова закрылась с громким хлопком. Фину стало плохо, и он упал на колени. Мира закрыла лицо руками и зарыдала, Томми положил руку на плечо Финна. Гординя осторожно открыла книгу на той странице, где исчезла Нола. «Теперь нам остается только ждать», — прошептала она. «И надеяться», — добавила королева Кникс. «Мне очень жаль», — вздохнул Шерлока, но ему никто не ответил. Финн беспокойно ходил взад-вперед по подземелью. Каждые несколько минут он спрашивал гвардинию, которая пристально смотрела в книгу. «Ну что там? Вы уже что-нибудь видите? А на следующей странице смотрели? А на предыдущей? Почему же так долго?» Терпению королевы Кникс пришел конец. «Идите наверх, пожалуйста», — скомандовала она. «Здесь вы ничем не сможете помочь. Мы с гвардинией будем по очереди следить за книгой и перемещениями воительницы. Никто, кроме нас, не в силах сопротивляться поглощению». Затем она повернулась к Бунтессе, Алисе и Шерлока. Те стояли, прижавшись к стене, и старались казаться как можно более незаметными. «Вы тоже идите», — распорядилась она. «Поговорим позже». Финн неохотно последовал за подавленными Книксами и своими друзьями по лестнице наверх. Там он присел на полку напротив коридора, ведущего в подземелье, обхватил колени руками и погрузился в мрачные мысли. В нескольких метрах от него стояли Томми, Мира, Бунтесса и Алиса. Они тихо разговаривали. Шерлок и Кникс исчез. Вероятно, он посчитал, что на этот раз причинил достаточно неприятностей. «Бедняга», — прошептал Томми, глядя на Финна. «Они с Нолой никогда не разлучались». «Мне его так жаль», — прошептала Бунтесса. «Можем ли мы что-нибудь для него сделать?» Томми покачал головой. «Я никогда его раньше таким не видел. Не представляю, как Финн справится со всем этим там». Он указал в неопределенном направлении во внешний мир, туда, где они жили прежде. «Будем надеяться, Нола скоро вернется», — прошептала Алиса. «Иначе мы потеряем Финна», — добавила Мира. Время тянулось медленно. Алиса Кникс не отходила от Миры. Бундеса тоже была с ней рядом, но она и сама выглядела потерянной. «Она вернется», — все бормотала Кникс. «Обязательно вернется». Постепенно то тут, то там на полках появлялись Книксы, их большие круглые глаза мягко мерцали в темноте. Духи-хранители тихо перешептывались между собой, обсуждая, как они могут помочь детям. Наконец Романетта осмелилась сделать шаг вперед, чтобы обнять Финна, но от волнения она икнула и не решилась подойти к мрачному мальчику. Аттилла Кникс оказался храбрее. Он положил руку Финну на плечо и проворчал. «Она храбрая. Она справится». Финн не отреагировал. «Храбрых ждет удача, хотя может быть иначе». Срифмовал на своей полке рифмовий, затем понял, что стих не слишком воодушевляет, и вновь спрятался между рядами книг. Гурман с Кникс и шеф Ван Кухель принесли горячее какао и печенье, но ни у кого не было аппетита. Алгебраида Кникс пробормотала что-то об уравнениях, которые всегда должны сходиться, а помощникус нервно шагал взад-вперед, постоянно вглядываясь вниз по лестнице в подземелье и заламывая руки. Прошел томительный час. Игротекус предложил игру «Я вижу то, чего не видишь ты», но всем было не до развлечений. Алиса погладила руку Миры, теология молча молилась за девочек, затерявшихся в книге. Прошел второй час. Томми и Мира опустили головы, даже Книксы на полках вели себя все тише и тише. Наконец, королева Кникс поднялась по лестнице. Финн тут же вскочил, но королева лишь покачала головой. «Дети, отправляйтесь домой», — устало сказала она. «Мы с гвардией продолжим наблюдение». Финн молча шел вместе с Томми и Мирой, а также Бунтессой и Алисой к входной двери библиотеки. У Миры на глаза навернулись слезы, когда она прощалась с Алисой. Никто не произносил этого вслух, но все понимали, что дети действительно могут не вернуться в библиотеку. «Пожалуйста, оставьте дверь открытой», — попросил Финн Бунтессу. «Не волнуйтесь», — ответила она. «Для вас она всегда открыта». Затем она осторожно затворила ворота. Томми и Мира уже спускались по ступенькам, ведущим к тропинке, когда их догнал Финн. «Подождите!» — крикнул он приглушенным голосом. Оба удивленно обернулись. «Я не пойду с вами». «Как?» — спросил Томми встревоженно. «Мы же все обсудили». «На самом деле мы ничего не обсуждали. Это была идея Нолы и безумного оракула, но я с ней не согласен. Что ты намерен делать? Ведь нам ничего не остается, кроме как ждать». «Я знаю, как помочь Ноле», — просто сказал Финн. «Но мы должны сделать так, чтобы никто не нашел библиотеку», — отчаянно произнесла Мира. «Ты нам нужен. Да и ваши родители спросят нас, где вы». Финн положил руки им на плечи. «Вам придется сделать все самостоятельно, и у вас все получится». Он сказал это так твердо, что Томми и Мира не стали ему перечить. Что-то случилось с Финном. В нем не осталось ни следа их былого легкомысленного товарища. Никаких «Ой, а вот и я». Таким Томми и Мира его еще не знали. «Вот, держите». Финн достал ключ из кармана и протянул его Томми. «Теперь ты хранитель ключа. Не потеряй его. И поговори со своими бабушкой и дедушкой. Нам нужна помощь гильдии, как никогда прежде». Томми сглотнул. «Финн, ты же не собираешься искать неприятности на свою голову?» Тут Финн ухмыльнулся своей прежней улыбкой. «Эй, я же искатель. Я могу искать и находить что угодно, включая неприятности». Мира бросилась к нему и крепко-крепко обняла. «Пожалуйста, вернитесь все!» — плакала она. Томми взял Финна за руку. «Ты можешь на нас положиться». Трое детей в последний раз скрестили мизинцы, затем Мира и Томми развернулись и двинулись по тропинке. Финн наблюдал за ними до тех пор, пока не потерял из виду на узкой тропке, идущей через заросший сад. Подняв голову, он заметил в ветвях два круглых глаза, ярко блестевших в лунном свете. «Привет, сова», — прошептал он. Финн счел хорошим знаком увидеть существо, которое, по-видимому, призвал магистр. Затем он опустил голову и пошел к дому. И не заметил маленького огонька, вылетевшего из ветвей и быстро последовавшего за ним. Финн тихо открыл большую дверь. Бунтесса в страхе уставилась на него через щель. «Финн, что...» Но он приложил палец к губам. Она тут же замолчала. Финн протиснулся в щель так, чтобы дверь не скрипнула. Огонек незаметно промелькнул у них над головой и проник в недра тайной библиотеки. «Чего ты хочешь?» — прошептала Бунтесса. Он наклонился к ее заостренному ушку и шепотом поведал, что собирается сделать. Бунтесса ахнула от удивления. «А как же оракул?» — хрипло спросила она. «Проклятый оракул может катиться к черту!» — тихо прорычал Финн. «Ты ведь тоже беспокоишься о Ноле. Она же твоя подруга». Бунтесса энергично кивнула. «Тогда помоги мне», — настойчиво потребовал Финн. «Я не оставлю ее там одну. Если бы ты могла, ты бы тоже пошла, ведь так?» Бунтесса колебалась лишь мгновение. Затем она жестом пригласила его тихо следовать за ней. Они прокрались вдоль стены ко входу в подземелье и услышали голоса из глубины большого зала. Бунтесса замерла, жестом попросила его подождать и скрылась в темноте между полками. Финн думал о Ноле. Почему именно из-за этой сумасшедшей копейщицы его сестра подвергла себя такой опасности? Он не мог позволить ей пройти через такое испытание в одиночку. Решение созрело у него в часы ожидания. Когда королева Кникс отправила их домой, он уже знал, как поступит. Вскоре Монтесса вернулась. Он наклонился к ней, чтобы она могла рассказать ему на ухо все новости. «Королева Кникс как раз объясняет остальным, что произошло, и ругает Шерлока». Финн кивнул. Именно на это он и надеялся. Теперь в подземелье осталась только Гвардиния. Ему придется убедить ее. Они молча вошли через открытую дверь в хранилище и бесшумно спустились по лестнице. Ни Финн, ни малышка Кникс не заметили, что огонек, пританцовывая, следовал за ними. Бунтесса подсвечивала путь глазами-прожекторами ровно настолько, чтобы Финн мог видеть, куда ставит ноги. Внизу царила темнота. Только открытая книга слегка пульсировала и испускала мерцающий свет. Они на цыпочках подошли к воротам. И эту дверь королева Кникс оставила открытой. Бунтесса Кникс осветила подземелье чуть больше, чтобы они могли разглядеть гвардинью, сидевшую в одном из кресел с книгой на коленях. Та смотрела на мерцающие страницы, и глаза ее излучали мягкий свет. Финн снял рюкзак, молча достал перочинный ножичек и передал рюкзак Бунтессе. Рукой он показал ей, чтобы она держалась от него подальше. Затем Финн медленно, бесшумно двинулся через огороженную зону подземелья. Находясь позади гвардинии, которая, казалось, была полностью поглощена чтением, Финн заметил, как мерцающий свет от книги будто пытается бороться со светом, струящимся из ее глаз. Но гвардиния не сдавалась. Она использовала всю свою энергию, чтобы противостоять влиянию книги. Финн нашел коробку с медальонами, он достал один и повесил себе на шею. Когда же он повернулся к гвардинии, то вздрогнул от неожиданности. Она смотрела прямо на него. «Я все гадала, когда же ты придешь? – спокойно сказала стражница подземелья. «Я... как ты узнала?» С губ гвардинии сорвался саркастический вздох. «Как ты думаешь, можно чему-то научиться, читая книги?» «Да с такими знаниями ни один людской поступок не покажется неожиданным. Особенно детский». Она осторожно положила книгу на ковер перед собой. Бунтесса наблюдала за происходящим из-за решетки. «И все же тебе, — продолжила гвардиния, — не следовало приходить сюда. Наша королевушка и без того свернет мою морщинистую шею. Ну и тебе, конечно, тоже достанется искатель». Бунтесса посмотрела на Финна, тот кивнул ей, и она, повернувшись к выходу, легко взбежала по лестнице с выражением то ли горя, то ли надежды на лице. До пульсирующей книги оставалось всего несколько шагов. Финн не мог понять, то ли ему кажется, то ли свечение действительно усилилось, когда книга почувствовала присутствие человека. «Итак», — строгим тоном произнесла гвардиния, — «тебе известно, что я не могу впустить тебя в книгу». «Но ты это сделаешь». «Разумеется». «Почему? Ведь оракул предсказал появление героини». «Ох уж этот оракул». Гвардиния пренебрежительно махнула рукой. «Все почему-то считают, что его слова — истина в последней инстанции. При этом они забывают нечто очень важное. Только мы решаем, как сложится наша жизнь. И только мы в ответе за свои решения. За то, что мы делаем. И за то, чего не делаем. Посему я спрашиваю тебя, ты сам решился на этот шаг?» «Да», — твердо ответил Финн. «Тогда я не буду стоять у тебя на пути, искатель. Иди и найди свою сестру. К тому же...» Гвардиния лукаво улыбнулась. «Оракул не сказал, что ты не можешь пойти следом». Финн кивнул и посмотрел на книгу, легкая пульсация которой, казалось, только и ждала его. «Что это за книга?» — спросил он. «Ну, в какой истории я окажусь?» Гвардиния потянулась за открытой книгой и взяла ее так, чтобы Финн мог рассмотреть обложку. «Полное приключение путешествия Квентина Тауруса», — прочитал он. «Ну, по крайней мере, что-то приключенческое». Гвардиния снова положила раскрытую книгу на пол. «Удачи тебе, искатель!» Финн опустился на колени перед книгой, пульсация усилилась. Он почувствовал притяжение, исходящее от ритмично бьющегося, словно сердце, сияния, как будто история звала его. В нем нарастала неведомая приятная тоска. Финн хотел последовать за этим зовом. Он был прекрасен, как самая чарующая музыка в мире, как величайшая радость, как счастье. Текст оживал. Буквы словно нежились в лучах света, ему оставалось только уступить им. Финн даже не заметил, как начал тихо бормотать слова, которые воспринимал его разум. Он читал, а рядом жужжа порхал крошечный огонек. Буквы вращались вокруг него, увлекали за собой все быстрее и в итоге поглотили целиком. В отчаянии Финн увидел, как буквы исчезают вдали. Свет постепенно мерк, оставался только огонек. «Нола!» — крикнул он вслед буквам. И затем изо всех сил. «Нола!» Финн падал, плыл, летел, и вдруг резко потемнело. Шрифтея не присутствовала на встрече, где королева книг сообщила всем об ужасных событиях и призывала Шерлока к ответу. Но она знала, что произошло. Еще один ребенок. Нет, сразу двое снова исчезли в книгах силы. Кто знает, что сейчас происходит с этими девочками? Всегда находились люди, которые, как только узнавали суть книг, загорались желанием окунуться в их мир. Хорошие люди, как книжный магистр. Но были и те, кто надеялся таким образом обрести власть, обогатиться за счет магии книг. Почти все они потерпели неудачу, как хорошие, так и плохие. Но чем бы ни закончилось это новое приключение, никто из них не сможет победить болезнь выцветания. А ведь именно из-за нее Шрифтея и грустила. Она поднялась в свою мастерскую и перебирала там знакомые инструменты один за другим. Хорошие инструменты в ее ловких пальцах обычно творили чудеса, но даже эти исцеляющие руки не могли спасти книги от ужасного недуга. Взгляд Шрифтеи упал на полку с утраченными текстами. Книги, в которых каждая строка, каждое слово, каждая буква были стерты. Шрифтея так и не смогла их выбросить. Может, пришло время попрощаться с выцветшими мертвыми страницами. Она не прикасалась к ним годами. Целительница нерешительно подошла к полке. Взяла в руки одну книгу, нежно провела пальцами по обложке, но сердце у нее стало тяжело. Чтобы еще раз отдать дань уважения книге, она пролистала ее страницы в последний раз. И оторопела. Перевернула страницу назад, а озадаченно продолжила листать. Еще и еще. Взволнованная, она отнесла книгу к своему столу. Ее глаза засветились ярче, и она внимательно просмотрела страницу за страницей. Нет никаких сомнений. Тут вновь проявилась половина предложения. А там целый абзац, на других страницах стали заметны тонкие, едва различимые буквы. Шрифтея бросилась обратно к полке и вытащила на стол целую стопку погибших экземпляров. Она брала книги одну за другой, листала их, в пятой также обнаружила фрагменты текста. Однако обследование еще дюжины изданий не принесло никаких результатов. Затем она взяла последнюю книгу. Да, там знаки проявились снова и оживили свои истории. Шрифтея откинула голову назад. Невероятно! Это означало, что есть надежда. Ей непременно нужно было рассказать обо всем королеве Кникс. И тут до ее ушей донесся крик мальчика. «Нола!» Приключение продолжится во второй части волшебной библиотеки Книксов.